Глава 11. Майя. Я стояла к нему спиной и ощущала тепло, исходящее от его тела, и какое-то магнитное напряжение, толкавшее меня расслабиться и упереться макушкой в его грудь. Пришлось приложить силу воли, чтобы побороть это наваждение. Но когда Ярослав положил руки на мои плечи и слегка сжал одеревеневшие мышцы, моя выдержка начала истончаться, рваться и превращаться в труху. «Майя». Голос Воронцова низкой вибрацией прошелся по моим натянутым нервам и осел прямо внизу живота. Растекся там горячим медом, сворачиваясь в тугой комок желания, от которого у меня перехватило дыхание. Я так и замерла, продолжая хвататься за бутылку молока, словно утопающий за спасательный круг. Запах его кожи, терпкий коктейль из аромата геля для душа, виски и чего-то сугубо мужского дурманил голову. Ярослав забрал у меня бутылку, лишая последней преграды, и развернул лицом к себе. Не позволяя мне вырваться на свободу, он положил руки на столешницу по обе стороны от меня, не давая возможности одуматься. В полумраке кухни его глаза, обычно льдисто-голубые, потемнели до угольной черноты, обещая беду. И вместо того, чтобы сбежать, я застыла, как добыча, заворожённая хищником. «Но ты наверняка голоден с дороги». Вырвалось у меня сипло, и я попятилась назад, пока не уткнулась спиной в столешницу. «Голоден», — тихо подтвердил, и его голос, низкий и бархатистый, прошелся по моим нервам, раздражая каждый синапс. Я острее ощутила запах алкоголя, и он должен был меня отрезвить, но подействовал иначе. Мне захотелось узнать, такой ли терпкий тот напиток, что пьет Воронцов. Собственные мысли пугали. Я до боли прикусила нижнюю губу, чем вызвала повышенное внимание Ярослава. От его взгляда сердце заколотилось в горле, кровь бросилась в лицо, а между ног предательски заныло. «Ярослав, нам не стоит», — начала я, пытаясь отстраниться, но Воронцов стоял вплотную. И чтобы выторговать лишние сантиметры, мне пришлось положить руки на его крепкую грудь. Его кожа тут же обожгла подушечки пальцев, и я поспешила убрать свои конечности от греха подальше. «Не стоит что?» Он придвинулся ближе так, что я ощутила, как его сильное тело вжимается в мое, мягкое и хрупкое. Дыхание Воронцова опалило щеку, и я увидела, как зрачки в его глазах расширяются, пожирая меня. «Произнеси это вслух, пчелка. Что мне не стоит делать?» «Трогать тебя вот так?» Не дожидаясь моего ответа, он коснулся костяшками пальцев моей щеки. Со стороны это могло выглядеть как невинный жест. Но мне-то было известно, что он значит. Это очередная грань, которую Воронцов преодолел. Рубикон, за которым остались здравые мысли. Я сглотнула. Мысли в голове превратились в липкий хаос. Антон, ребенок, наша война, интриги. Все смешалось в бессмысленный шум. А мое проклятое тело уже тянулось к Ярославу. Мой взгляд невольно скользнул ниже, по его обнаженному торсу, по рельефным мышцам, по тонкой дорожке темных волос, исчезающей под поясом брюк. Он был чертовски красив. Может, и не душой, но телом точно. И я ненавидела себя за то, как сильно мне это нравилось. Это ошибка. Выдохнула я, но даже мне самой мой голос показался жалким, пропитанным ложью. «Может быть». Согласился он, и его взгляд вновь упал на мои губы. От неприкрытого животного желания, что полыхало на дне потемневшей радужки, у меня подкосились коленки. «Ты боишься меня?» «Боюсь». Каждая клеточка тела стремилась к нему, но разум кричал, что он пережует меня и выплюнет, что я ступила на чужую территорию и не знаю правил дальнейшей игры. Мне следовало перебороть морок, наступить на горло бушевавшему во мне желанию. Но Ярослав словно заворожил меня, заколдовал. «Да, боюсь». Выдохнула, и на губах Воронцова появилась хищная улыбка. Его пальцы, твердые и горячие, поймали мой подбородок, заставляя посмотреть ему в глаза. Я должна была оттолкнуть его, выкрикнуть «нет». Но вместо этого мои губы сами приоткрылись, выдавая меня с потрохами. А потом он поцеловал меня. Это был не поцелуй, это был сжигающий дотла пожар. Его губы накрыли мои с такой силой, что я задохнулась. а мир вокруг взорвался и рухнул. Никакой нежности, только голод, дикий и необузданный, копившийся слишком долго. Его руки тут же зафиксировали меня. Одна вцепилась в волосы, сжимая их почти до боли и удерживая меня на месте. Другая сдавила талию, притянув меня к нему так резко, что я всхлипнула ему в рот. Его язык ворвался внутрь, жадный, властный, исследующий меня с такой настойчивостью, будто он хотел выжечь из меня все, что было до него. Я ответила. «О, Господи!» Я ответила, впиваясь в него с той же безумной страстью. Мои руки сами легли на его плечи. Скользнули по горячей, гладкой коже. Он был как раскаленный металл под моими пальцами, и я не могла остановиться. Ярослав издал низкий гортанный рык. Звук, который я ощутила всем телом. И вдруг подхватил меня под бедра, одним движением усаживая на столешницу. Его тело вклинилось между моих ног, и я ахнула, чувствуя, как твердость в его брюках упирается прямо туда, где уже все пульсировало от желания. Тонкая ткань моих трусиков промокла, скользя по его штанам. И я невольно качнула бедрами, усиливая это мучительное, сладкое давление. «Майя!» Прохрипел он, отрываясь от моих губ всего на секунду. И его голос, сорванный и полный похоти, чуть не добил меня. А потом он снова впился в меня, прикусив мою нижнюю губу так, что я застонала. Тихо, но достаточно громко, чтобы он это услышал. Я теряла себя в этом безумии. Мои бедра двигались сами. Трусики терлись о его брюки. Каждый контакт вышибал из меня искры. Его поцелуй был хаосом. То глубоким и яростным, то дразнящим, когда он отстранялся, чтобы тут же вернуться с новой силой. Его пальцы в моих волосах оттянули голову назад, обнажая шею. И он тут же приник к ней, оставляя жгучие влажные поцелуи, переходящие в укусы, от которых я выгибалась ему навстречу. Мои руки жадно скользили по его телу, по твердой груди, по кубикам пресса, вниз, к той самой дорожке волос, что манило меня под пояс брюк. Я хотела его, всего, до последней капли. И это желание было таким острым, что почти причиняло боль. Когда он, наконец, отстранился, его грудь вздымалась. Глаза пылали темным, опасным огнем. Я чувствовала, как мои трусики, сдвинутые и мокрые, оставляют след на его коже. И это только сильнее заводило меня. Он смотрел на меня, тяжело дыша, а я все еще дрожала, потерянная в этом урагане. «Ты назвала меня Антоном», — вдруг сказал он. И его слова резанули, как нож.